В первой квартире Ахматовой, где я была, стояло множество фарфоровых статуэток. Моя фаянсовая душа их не выносит. Они кажутся мне принадлежностью педерастивного уюта. Потом фигурок не стало. Ольга Глебова-Судейкина распродала их, чтобы раздобыть деньги на отъезд. У Ахматовой осталось лишь несколько увечных фаянсовых штук, и они прожили с ней всю жизнь в застекленной горке. На Неве вся стена была увешана иконами из собрания Судейкиной. Они потом лежали в сундучке, и ими завладела Ира Пунина. В первый раз мы шли к Ахматовой пешком. Мандельштам топорщился. Как я лелею обиду за путаницу с первым посещением, так он продолжал злиться на Ахматову за старое предложение пореже бывать у нее. Ахматовские штучки. Игра в уклончивость и с женщинами, и особенно с мужчинами, будто все потенциальные влюбленные, которых надо держать на расстоянии, действительно было нелепо и внезапно сменяло приветливость и прелестную дружбу, в которой Ахматова была непревзойденным мастером. Вторая причина, почему Мандельштам побаивался встречи – два выступления в печати «Русское искусство», где мельком говорилось об Ахматовой. Слова о столпничестве на паркетине – просто грубый выпад, в котором Мандельштам потом очень раскаивался. Третья причина тревоги. Он боялся, как встретит меня, Ахматова. Незадолго он водил меня к Цветаевой и обиделся на то, что она огрела меня как могла. С этими дикими женщинами никогда не знаешь, чего ждать. Опасения оказались напрасными. Ахматова выбежала в переднюю, искренне обрадованная гостям. Я запомнила слова: «Покажите мне свою Надю, я давно про нее слышала». Мы пили чай, и Мандельштам окончательно оттаял. Они говорили о Гумилеве, и она рассказывала, будто нашла место, где его похоронили. Вернее бы сказать, закопали. И еще про Оцупа, Горького и записку Гумилева, полученную женой. Оба называли Гумилева Колей и говорили про его гибель как об общем личном несчастье. По имени они называли друг друга только за глаза. Встретились они очень молодыми, но величали друг друга по отчеству. Еще в моем поколении люди рано обретали отчество, и это хорошо звучало. Сейчас отчество как будто отсыхает. Потом Ахматова спросила Мандельштама про стихи и сказала: «Читайте вы первый. Я люблю ваши стихи больше, чем вы мои». Вот они, ахматовские уколы. Чуть-чуть кольнуть, чтобы все стало на место. Это был единственный намек на статьи Мандельштама. Он долго читал стихи, и я почувствовала ее отношение к ним. Одним я могу похвастаться. Я всегда умела спокойно молчать и не самоутверждаться, как многие жены, непрерывно влезая в разговор. Но, честно говоря, я считаю это большим достоинством. И почему мне не дали за него премии? Во второй раз на Неве Мандельштам опять читал стихи. Отчитывался за истекший период, как они говорили. Тогда он прочел 1 января и рассказал про «Низко кланяюсь». Это задело его больше, чем он показал Шелейке. За истекший период больше ничего не было, потому что современника он вытащил из небытия гораздо позже. Дважды они друг другу стихов не читали, так как запоминали их с первого чтения.